Днем часа в три на таежной поляне сделали привал. После обеда решили даже сегодня не двигаться. Павел Павлович начал собирать на репетицию участников самодеятельности. У меня никаких талантов не было, и я пошел прогуляться по берегу Вилюя. За мной увязался Маниченко, или попросту Манич, наш одноклассник. У него тоже никаких талантов не было. Коля, давай с тобой дружить. Ладно, давай. Со мной, брат, не пропадешь. Чего? Да ты... Ты почему себе суп не варил? Ха. Обойдемся без рыжих. Я питаюсь по-европейски. Как это? Утром ввожу в организм большое количество продуктов. Обеспечиваю себя на целый день белками, жирами, углеводами, клетчаткой и витаминами. Откуда ты их здесь возьмешь? А, мне мать полную кошелку напекла, наготовила. В обед только слегка перекусываю, как сегодня. А на ночь снова наедаюсь, как верблюд. Ночью организм должен хорошо питаться. Учти, зуб мудрости отрастает только ночью. Кто-то пел в юрте оленевого пастуха, стоявшей на самой опушке леса. Мы вошли. В юрте на треногой табуретке сидел худой морщинистый якут и ковырял иглой рваную собачью кухлянку. Кэпсие дагор! Энкопсие! Это что значит? Это по-якутски приветствие такое. Рассказывай, друг. Якуты редко встречаются, тайга большая, поэтому они сразу хотят узнать, кто ты такой, какие новости есть на свете. Энкопсие! А, он говорит, у тебя больше новостей, рассказывай сам. Ханабардан. Хочет узнать, куда путь держит. И я вкратце рассказал старому пастуху про нашу школу, про то, кто мы такие, куда и зачем идем. Ючугей. Молодец, стар. Хорошо. Молодой, а уже строить хочешь? Ситым багарабом. Хвалит нас, желает удачи. Сразу понял, что мы деловые и самостоятельные люди. Энкапсие. Еще просит рассказывать, да? Ладно, ладно, дедушка. Кэпсие ты хай. Однако, интересно. Я стал рассказывать разные разности из внутренней и внешней жизни, а сам... Все время поглядывал на красный камешек, который висел у пастуха на шее на прочной суровой нитке. Я сын геолога и знаю, что это пироп. Особенной ценности он не имеет, но геологи дорожат пиропом за то, что он спутник алмазов. Пироп и алмаз неразлучны, ну, как раньше мы были с Ленькой. Там, где есть пироп, там найдешь и алмазы. Геологи выслеживают алмазы по красным камешкам пиропа, как охотники выслеживают зверя по следам. Однако возьми, если нравится. Я взял пироп и, отстегнув с ремня алюминиевую, обшитую войлоком флягу, протянул ее пастуху. Хорошей дороги. Соргулах был.